Глава 31. Ефимия с трудом сдержала язвительный смешок. Ну, конечно, подслушивали. Позабыв о вышивании и своих чрезвычайно важных разговорах, фрейлины сгрудились у замочной скважины и едва успели отскочить, когда дверь распахнулась, явив леди Брок. Взгляд ее скользнул по сконфуженным лицам, придворным дамам не удалось сразу надеть маску светскости, и остановился на Катарине. Та выглядела рассерженной и раздосадованной. Ефимии не стоило большого труда угадать причину. «Полагаю, вы ходатайствовали за меня перед ее величеством?» Приторно-вежливо поинтересовалась она. Ефимия могла бы прямо сейчас уйти, сбежать из опасного места, но раз уж маркиза Плие оказалась рядом, грех не засвидетельствовать ей свое почтение. «Не понимаю, о чем вы?» Катарина высоко вздернула подбородок. «О тех добрых словах, которые вы замолвили о дочери генерала Эвана Брока». Она произнесла имя отца с вызовом, будто подталкивая фрейлин броситься в атаку. После истории с Мирабель кровь бурлила. Если сначала Ефимия пребывала в заторможенном состоянии, то теперь ее кипучая натура требовала действия. Нужно выплеснуть куда-то всю злость, всю обиду за предательство. Стайка напыщенных куриц из свиты императрицы идеально подойдет. Пусть Ефимии не под силу поквитаться с их госпожой, зато она отыграется на ее пособницах. Во Фрейлинской ненадолго воцарилась вязкая тишина, нарушаемая лишь долетавшими из-за дверей раскатами голоса императора. Варден гневался и на этот раз явно не собирался отделаться одними угрозами. Временами слово брала Алисия. Она не опускалась до крика, хотя тоже повысила звеневший от обиды голос. Императрица напоминала сыну о сыновьем долге, требовала немедленно удалить с отбора ненадежную, даже опасную девицу и прислушаться к доводам разума, то есть не наказывать кузена, и жениться на Альбине Хаскин или Герди Моррис. Ответ монарха заставил всех дружно вздрогнуть и отпрянуть к противоположной стене. «Ну и дела», — посетовала самая старшая из фрейлин, годившаяся Ефимии в матери. «В последний раз такое творилось во время Абегонского мятежа, когда ваш батюшка принял сторону Виконта Ора». Последнюю фразу она адресовала леди Брок, но беззлобно, поэтому девушка не стала отвечать. «Что толку сейчас отстаивать доброе имя отца?» Официально он погиб изменником, а доказывавший невиновность генерала дневник хранился у Линары. Да и не так уж Эван Брок безгрешен, он все же усомнился в императорской власти. «Его величество необычайно добр», — мурлыкнула Катарина. Судя по сузившимся глазам, она задумала некую пакость. «Мне заранее жаль его, потому как на отборе нет ни одной достойной претендентки. Одна преступница, вторая с сомнительной репутацией, того и гляди тоже предаст, как ее отец». «Леди Брок — чрезвычайно ветреная особа. Сегодня с одним, завтра с другим. Интересно, известно ли его величеству о сердечной привязанности той, которую он столь великодушно возвысил?» Сердце Ефимии пропустило удар. Маркиза откровенно намекала на ее симпатию к Линару. Для конкурсанток это было равнозначно государственной измене. «Вы побледнели, миледи?» — упиваясь своей местью, продолжала Катарина. «Принести вам воды?» Девушка покачала головой. Ей нужно уйти отсюда, скорее найти первого министра и предупредить. Ефимия ни на мгновение не сомневалась, что уязвленная соперница пустит по дворцу гнусную сплетню. Император на взводе, в порыве эмоций может выместить зло на друге. За Линара девушка боялась даже больше, чем за себя. Он ничего ей не обещал, она полюбила его сама, так за что его наказывать? «И кому же подарило сердце леди Брок?» Живо поинтересовалась чернявая фрейлина, та, которая прежде вышивала. Не дождавшись ответа, Катарина приберегла его для более значимых особ, она вздохнула. «В любом случае, вам придется немедленно порвать с ним. Обязательно последую вашему совету», — пробормотала Ефимия и стремительно, пока Катарина не сказала очередную гадость, покинула покои Алисии. Опять-таки не хотелось попасться на глаза императору. На взводе он мог запросто приказать казнить или отправить в ссылку любого, кто вовремя не посторонится или не кстати усмехнется. На лестнице у самого входа в покои претендента к Ефимию догнал слуга и вежливо попросил отдать ему карточку. «Карточку?» Она недоуменно посмотрела на него, лихорадочно соображая, о чем идет речь. Мысли ее были заняты вновь открывшимися фактами и страхами за Линара. Ефимия собиралась вернуться к себе и в тишине подумать, что и как нужно говорить на грядущей встрече. Отбор напрочь вылетел из ее головы. «Карточку участницы отбора, миледи», — терпеливо пояснил лакей. «Его Величество пожелало взять ее до утра. Он желает видеть вас сегодня в 9:00». Ефимия до боли стиснула пальцы. Почему именно сегодня? Однако отказаться она не могла и кивнула. Хорошо. Передайте Его Величеству, что я с радостью сама отдам ему карточку, потому как, к сожалению, сейчас у меня ее нет. Слуга замешкался, гадая, не получит ли нагоняй за такой ответ, и, наконец, слегка склонил голову. «Приятного вечера, миледи!» Планы стремительно летели в тартарары. Ефимия лихорадочно металась по комнате, спешно меняя наряд. Нечего было и думать появиться перед Варденом в затрапезном виде. Злочастное приглашение лежало на туалетном столике. Как там говорилось, Его Величество выказало желание провести ужин в приятной компании леди Брок. Ужин в покоях императора. Ефимия слишком хорошо понимала, что это значило. Искала, но не находила предлога отказаться. Вариантов будущего тесного общения всего два. Первый – объявить, что она не прошла очередное испытание и предложить ей статус любовницы. Второе – Варден собирался сделать ей предложение. Это даже еще хуже. Любовница унизительна, но не навсегда, пока не найдется более привлекательная особа. А жена? Как объяснить монарху, не подставив Линара, почему она не желает становиться императрицей, однако все еще здесь, во дворце? Сейчас бы пригодился острый приступ головной боли. Лора искренне поздравляла хозяйку и все твердила. Мол, вернетесь императрицей. Она с особой тщательностью расчесывала волосы и натирала тело Ефимии ароматическими маслами. Приклеив к губам фальшивую улыбку, девушка наблюдала в зеркале за ее спорами умелыми движениями. На встречу с Линаром она не успевала, придется передать ему записку. Вдруг ей повезет, и граф согласится коротко переговорить наедине до свидания с императором. Лора без лишних слов согласилась побыть в роли почтового голубя, и Ефимии оставалось только ждать. Она понимала, Линар занят, но все же надеялась на успех. Завтра может оказаться уже поздно. Ефимия назначила свидание в том самом зимнем саду, в котором некогда ее поджидала мнимая Элизабет. Пусть с ним связаны неприятные воспоминания, зато он идеально подходил по остальным параметрам. Во-первых, здесь найдется уединенный уголок. Во-вторых, сад по пути в императорские покои. Опаздывать категорически запрещено, нечего и думать, будто Ефимия успеет сбегать в парк и вернуться. К тому же ее странная прогулка вызовет нездоровый интерес, а заминку в зимнем саду спишут на обычное волнение. Подумаешь, девушка собирается с мыслями перед тем, как шагнуть навстречу своей судьбе. Тут и идти недалеко, 10 минут, не больше. Не в силах сидеть, Ефимия расхаживала по песчаным дорожкам, прислушиваясь к каждому звуку. Вдруг похотливая парочка вернется. Они появились так не кстати, леди Брок едва успела затаиться. К счастью, кавалер быстро удовлетворил нехитрые потребности с хихикающей женщиной. Ни подробностей, ни лиц Ефимия не видела, но во рту остался прогорклый привкус годливости. Солнце неуклонно клонилось к закату. Через стеклянную крышу лился рассеянный теплый свет. Совсем скоро золотые лучи станут багряными, и мир попрощается с еще одним днем. Ефимия нервничала и комкала в руке зеленую карточку. Еще немного, и ей придется уйти. «Миледи?» Она порывисто обернулась на звук желанного голоса, сделала пару шагов навстречу и смущенно замерла перед Линаром. Отчего-то стало трудно дышать. Ефимия даже потянулась к шнуровке корсажа, чтобы чуточку ее ослабить. Почему рядом с ним ей становится жарко? Почему сердцу вечно не хватает места, и оно рвется из клетки ребер? Почему Ефимии хочется одновременно сбежать и остаться? Хотя она прекрасно знала причину. «Вы хотели меня видеть?» Линар шагнул к ней из темноты. Словно демон из преисподней. Невольно пришло в голову сравнение. Если не повезет, граф действительно станет причиной ее падения. «Вы даже не спросите, почему я не пришла в 7 часов?» Однако внешне Ефимия сохраняла спокойствие, даже убрала карточку в потайной карман платья. Ей больше не требовалось чем-то занять руки. «Нет, не спрошу». Едва уловимо улыбнулся Линар и до минимума сократил разделявшее их расстояние. «Его Величество прислало вам приглашение. Разумеется, вы готовились к свиданию». «Это не свидание», — поджав губы, покачала головой девушка. «Они одни, совсем одни посредине дворца, где невозможно ничего утаить. И ей так хотелось прикоснуться к Линару. Ничего такого, просто невинно дотронуться до воротничка его рубашки. Можно даже до рукава сюртука или прохлады позолоченной цепочки часов, свисавшей из кармана». Останавливал официальный тон графа. Выходит, Ефимия ошиблась, и между ними ничего нет, только ее чувства. А ведь ей казалось... Неопытным девушкам свойственно ошибаться. «Хорошо», — пожал плечами Линар и жестом предложил пройтись до фонтана. «Назовем это иначе, только суть не меняется. Странное вы, однако, выбрали место для встречи», — походя, заметил он. «Я не боюсь трудностей. Фраза прозвучала двояко, и граф уловил ее подтекст. Однако не торопился делиться своим открытием. «Я заметил», — сухо обронил он. «И все же, почему именно зимний сад? Потому что о нашем свидании никто не должен узнать». «Свидание?» На дне зрачков Линара мелькнули языки пламени. «Вы только что отказались считать свиданием романтичный ужин с его величеством, но без тени сомнений употребили это слово для тривиального общения». Нефимия отвела глаза и сделала пару глубоких вздохов. Ей так много хотелось ему сказать. Горячечно возразить, объяснить, что она не променяла бы на две дюжины букетов возможность поговорить с ним наедине, но Линару это не нужно. Раз так, девушка тоже не перейдет черту. «Я хотела предупредить вас». Отныне ее лицо скрывала непроницаемая маска. «Одна из фрейлин императрицы-матери намерена вас уничтожить, пустив слух о наших встречах. Боюсь, свет не станет разбираться, какой именно характер они носили». Граф тихо рассмеялся. Нефимия нахмурилась. Ему смешно, решил, будто она пошутила. Или угроза показалась Линару нелепицей. «Дайте-ка я угадаю. Маркиза Плие, верно?» Ни минуты не сомневался, что любезная леди сделает мне прощальный подарок. «Полагаю, до вас дошли слухи о нашем расставании?» Недоумение Ефимии лишь усилилось. Зачем он говорит об этом? Его причиной послужили вы. Линар нанес укол и теперь наблюдал за реакцией Ефимии. Сначала она не двигалась, затем мотнула головой. Вздор! И посмотрела ему прямо в глаза. «Тогда милорду следует опасаться вдвойне. Маркиза и прежде не питала ко мне любви, а теперь щедро распространит свою неприязнь на вас. И вы ни о чем не хотите меня спросить?» Граф сделал еще шаг. Их тела практически соприкасались. Достаточно приподнять руку. Однако оба не шевелились. Линар смотрел на нее, а Ефимия куда-то поверх его уха. «Я не привык к женщинам такого роста». С неожиданной сконфуженной улыбкой заметил первый министр. «Вы надели высокие каблуки, и ситуация стала почти катастрофической». «Простите?» — не поняла Ефимия. «Мне приходится прилагать некоторые усилия для разговора на равных». «И не только». Его взгляд красноречиво остановился на ее губах, заставив их зачесаться. «Вы ему не достанетесь». Утратив былую игривость, жестко добавил Линар. Ефимия широко распахнула глаза. «Она, наверное, ослышалась?» Еще минуту назад, такой холодный и отстраненный, Линар распахнул перед ней душу. «Вы ему не достанетесь, потому что я этого не хочу», — тихо проговорил граф. «Кому? Ему?» — едва размыкая губы, уточнила девушка. На нее вдруг накатила небывалая слабость. Если бы Линар вовремя не подхватил, Ефимия бы упала. Его руки обвились вокруг ее талии, не стремясь отпускать. Такие горячие, обжигающие. Их прикосновение рождало мурашки. Они волнами разбегались по телу, превращая его в кисель. Ефимии хотелось закрыть глаза и стоять так вечность, может, даже больше, но этикеты приличия требовали иного. «Отпустите меня, милорд», — тихо попросила она. «Мне пора». «Успеете. Я не император и должен довольствоваться объедками. Так подарите мне еще хотя бы минуту», — взмолился граф. Дыхание Линара обожгло лицо. Не в силах сопротивляться нахлынувшим чувствам, Ефимия прикрыла глаза и подалась к нему. Ей не требовалось тянуться, вставать на носочки, чтобы ее руки робко опустились на плечи Линара. В ответ его пальцы пустились в путешествие по закрытой спинке ее платья, пока, наконец, не зарылись в чуточку влажные локоны. «Тебе это не идет», — выдохнул Линар, дернув за упругую спираль. «Ты мне нравишься совсем другой, естественной». «Она ему нравится». Да заодно это Ефимия готова была заново пережить похищение. «Открой глаза», — попросил Линар, продолжая удерживать руку у основания ее шеи. И она открыла, чтобы утонуть в омутах его глаз. Они затягивали, звали в бездну, но отныне Ефимия мечтала в нее упасть. «Знаешь», — осторожно поглаживая ее ключицу, тихо продолжил Линар, «не так давно у меня с императором состоялся неприятный разговор. И я сказал, что не намерен тебя уступать. Даже ему. Зачем я вам, милорд?» Ефимия, наконец, обрела дар речи. Реальность медленно просачивалась в ее разум, а вместе с ней — осознание фантастичности происходящего. Граф мог запросто одурманить ее словами, завлечь, чтобы сделать очередной любовницей. Разве он предъявил хотя бы одно доказательство серьезности своих намерений? «Сам не знаю», — честно признался Линар. «Просто внезапно стала очень нужна». Он бережно, очень бережно, чтобы не спугнуть, коснулся пальцами ее подбородка, потом скользнул к губам. Ефимия не сопротивлялась, и, чуть сжав ее подбородок, Линар приник к ним в поцелуе. Кровь стучала в ушах. Графу хотелось большего, усилив напор проникнуть языком в доверчиво приоткрывшийся рот, научить ее губы правильно двигаться, а потом уложить на постель. Но всего этого Ленар пока не мог, поэтому в последний раз, насладившись запахом Ефимии, жаром ее дыхания, отстранился и предупредительно отступил на пару шагов. Фаворитку отбора наверняка разыскивали. С минуты на минуту сюда заглянет какой-нибудь слуга, а то и мажордом. «Я не откажусь от вас, если и вы не откажетесь от меня. Вы ведь любите меня, Ефимия. Разделившее их расстояние разрушило хрупкое «ты», а вместе с холодным «вы» вернулось ощущение неловкости. «Ефимия», видя, что она не спешит отвечать, поторопил Ленар. «Он должен услышать, именно теперь, сейчас». «Да», — виновато улыбнулась девушка и, дотронувшись до уголка верхней губы, посетовала. «Внешне я пошла в отца. Глупо было надеяться, что вдобавок я не унаследую его недостатки». Ленар с облегчением улыбнулся. Он и не предполагал, что когда-нибудь после отказа Дианы станет с трепетом ожидать решения другой женщины. «Пока я вижу только одни достоинства. Разве только у вас чуточку размазалась помада. Но это поправимо, я сейчас». Он ловко стер темно-розовый след с кожи и заверил. «Теперь все хорошо. Ступайте с легким сердцем. Императрицу высылают. С маркизой Плие я разберусь сам. А больше вас никто не потревожит. Даже герцог Парский, которому предстоит давать крайне неприятные объяснения». Заслышав шум шагов, Ленар, словно между ним и Ефимией только что не состоялось объяснение, невозмутимо обернулся к Рагиру. «Я нашел миледи. Она переволновалась из-за выходки ее величества. Но все уже прошло. Забирайте». И первый министр удалился, оставив девушку один на один с по-прежнему туманным будущим. Предложение он не сделал.